Глава 14. Поход в библиотеку нам утвердили, так что сразу после занятий мы всей языковой группой направились в расположение курса, переодеться. Я договорился со Степой, что он прикроет меня на поверке, на случай, если концерт затянется, и я опоздаю. Тот даже успешно согласовал этот вопрос со старшиной, так что если вдруг не будет внеплановых проверок, все должно пройти благополучно. До концерта оставалась куча времени, и мы с Мирославой договорились встретиться в 4 часа у ее дома. Поэтому я решил метнуться за машиной, а уже потом забрать ее. Но не на метро же с ней ехать на такое мероприятие в самом деле. Можно еще было, конечно, бомбилу поймать, но то такое, рискованно. Мало ли на кого нарвешься. Чтобы забрать ключи, пришлось заехать к бате на работу. Офис его конторы располагался в одном из особняков на Старой Басманной, во дворах, рядом с железной дорогой. Я решил ехать на трамвае до Курской, а дальше добираться пешком, хоть и было довольно прохладно. Хорошо, хоть подаренные Сашкиной дедушкой вещи вручали. Среди них была отличная утепленная джинсовая куртка, которую я и надел. Отцу я заранее про концерт не рассказывал. Он бы стал спрашивать про Мирославу, а мне бы этого не хотелось. Сейчас же можно было просто сослаться на срочное дело, не раскрывая подробностей. Однако приходилось рассчитывать на то, что его не отправили куда-нибудь на выезд, иначе я рисковал остаться без тачки. Мне повезло, отец сразу ответил на звонок в его кабинет с пульта охраны. Спустился через 5 минут. «Привет», — сказал он, подозрительно оглядывая меня. «Ты когда это успел столько накупить?» «До начала учебы, пап, на рынок заехал. Слушай, мне тачка нужна». «Ладно, за ней к дому поедешь?» – спросил он. «Ага. Будет время Ваську покормить. Я, похоже, задержусь сегодня». Я поглядел на часы и прикинул время. Час туда, час обратно. Да, успевал с запасом. «Конечно, пап. А что случилось?» «Так, дело важное. По работе», – ответил отец. «Только будь осторожнее, ладно?» «Да там ничего такого. Просто перекладывание бумажек. Цифр много, изучать надо». «Ясно, пап». Отец вынул из внутреннего кармана пиджака документы на машину и ключ, после чего передал их мне. Запасные ключи от квартиры он вручил мне еще в воскресенье. «Спасибо», — сказал я. «Когда вернешь?» «В субботу». «Нормально? Ты никуда не собирался?» Я знал, что отец предпочитает ездить на работу на метро, а машиной пользуются исключительно для поездок за город. «Ну хорошо», — отец пожал плечами. «Только оставляй ее аккуратно, в светлых местах, ладно? А то я сигнализацию не успел поставить». «Хорошо, пап», – кивнул я. После этого я вышел из особняка и быстрым шагом вернулся на Курскую. Времени оставалось впритык. В этот раз Васька встретил меня у порога, потерся о ноги. Я достал из холодильника постный вареный фарш, наложил чуть-чуть в одну миску, а в другую насыпал сухого корма. Проверил, чтобы вода была свежая, и заодно поменял лоток. Кот провожал меня довольным мурлыканьем. К подъезду Мирославы я подъехал ровно за минуту до назначенного времени. Она была одета в черную кожаную куртку, такие же короткие сапожки, джинсы в обтяжку, на голове черный берет со стразами. Вроде бы просто, но за счет того, что вещи были качественные, смотрелось все это просто отлично. А по меркам 90-х так просто сногсшибательно. «Нравится?» – спросила она, улыбнувшись. «Сногсшибательно», – ответил я. «На вот, нацепи под ветровое стекло». Она достала из подмышки свернутый рулон белой бумаги и протянула мне. «А то близко к стадиону не подпустят. Там же оцепление сейчас». Я развернул бумагу. Российская символика и надпись «Федеральная служба охраны». Я присвистнул. «Отец не против будет?» – осторожно спросил я. «Меня должен был водила отвезти», – ответила Мирослава. «Но я сказала, что с друзьями поеду на их машине». Вот батя и предложил такой выход. «Если что, ты на главную парковку заезжай. Там слева объезд будет для всяких випов. Вроде нас», – она засмеялась. Я робко улыбнулся в ответ и кивнул. «И поехали, поехали, время уже». Я засунул развернутый пропуск под ветровое стекло и тронул машину, выруливая на Волчаевскую. Я поехал через Садовое, до Тверской и дальше на Ленинградку. Возле «Динамо» было людно. Толпы фанатов валили к стадиону. Кто-то уже, хорошенько отметив приезд кумира, изображал пьяную лунную походку. Выглядело это довольно забавно. Засмотревшись, я чуть не пропустил съезд на парковку. До реконструкции тут было все, скажем так, несколько беспорядочно. Закрытые торговые точки, какие-то контейнеры, абы как брошенные машины. Но вот мы нырнули туда, куда указывала Мирослава. Милиционер, стоявший у шлагбаума, уже нацелился было к нам с сердитым выражением лица, но тут увидел пропуск, кивнул и взял под козырек. Мы проехали на территорию. Я припарковался на свободном месте подальше от выхода, чтобы лишнее внимание не привлекать. «Держи», – Мирослава протянула мне билет с каким-то вкладышем. «Это на охране показать», – пояснила она, указывая на вкладыш, – «чтобы в очереди не стоять». Я посмотрел на билет. На нем был изображен сам Джексон, почему-то в виде памятника. Мне такой символизм показался неприятным. Я ведь помнил, как его хоронили. Он ведь умер во время подготовки к очередному туру, который затеял, чтобы поправить финансовое положение. А тут он все-таки на пике славы. Один из символов того самого Запада, который был совершенно уверен, что одержал окончательную и полную победу в холодной войне. И все равно в виде памятника. «Пойдем же», – улыбнулась Мирослава. Мы дошли до конца парковки. Тут стояло цепление, но, взглянув на наши вкладыши, старший пропустил нас внутрь периметра. Потом мы нырнули внутрь самого стадиона. Мирослава хорошо ориентировалась, видимо, бывала тут не в первый раз. Мы торопились так, что я даже немного вспотел, несмотря на прохладную погоду. Однако же торопились мы напрасно. Когда мы вышли к сцене, там пел какой-то мужик на разогреве. Музыка у него была так себе, я даже начал жалеть, что мы по дороге не попали в какую-нибудь пробку и не опоздали. Это продолжалось 2 часа. И только после этого, наконец, началась подготовка к выходу главного исполнителя. В самом начале показали мультик, очень похожий на те, что демонстрировались в очках виртуальной реальности на мини-аттракционах, которые в конце 10-х, начале 20-х, начали массово появляться в торговых центрах и курортных местах. Певец в какой-то капсуле, напоминающей космический корабль, ехал по американским горкам, минуя знаковые моменты американской истории и собственной карьеры. А потом, под грохот пиротехники, эта капсула появилась на сцене и началось, собственно, шоу. Мы стояли возле самой сцены. Толпа бесновалась вокруг, от девчачьих визгов закладывала уши. В целом шоу было на уровне. Мне даже понравилось. Но главное, оно определенно понравилось Мирославе. Она активно рубилась под музыку, подпевала главным хитам. Остро пряный запах ее разогретого тела щекотал мне ноздри, заставляя сердце биться быстрее. Я хотел, чтобы этот концерт поскорее закончился, и мы поехали бы к ней домой. Я никогда не был поклонником Джексона и знал из его биографии только то, что мелькало в СМИ. Трудное детство, скандалы, обвинения в педофилии. Но также я помнил, что оба московских концерта для него были безгонорарными. Причем во второй раз он пожертвовал причитающиеся ему выплаты московским детским домам и купил реанимобили специально для детской скорой. Среди прочих хитов на концерте он спел лирическую и, пожалуй, даже трагическую песню, которая называлась «Stranger in Moscow». Да, там была куча расхожих штампов про Сталина и КГБ. Но само настроение того времени, где я оказался, он передал очень точно. Холод, безнадега, чувство потерянности. Как артист он чувствовал это. Вот только выводы делал неверные. Кажется, это был единственный трек, который он спел действительно с душой и не под фонограмму. И вот шоу закончилось. Разгоряченная Мирослава кинулась мне на шею, и мы начали целоваться, страстно, у всех на глазах. Впрочем, в партере мы были не одни такие. а потом мы снова выскользнули сквозь кольцо оцепления между секторами и рванули на парковку бегом, перебрасываясь восторженными фразами и заливаясь смехом. Мы были возле машины, когда меня вдруг кольнула тревога. Что-то было не так. Тех машин, которые стояли рядом, когда мы приехали, уже не было. Единственный фонарь освещал проход к стадиону. Давящее чувство взгляда и ощущение, что в темноте кто-то есть. Я остановился так, чтобы оказаться между предполагаемой опасностью и Мирославой. «Саш, ты чего?» «Тсс», — сказал я, — «тихо. Ты что-нибудь видишь?» Она уже хотела что-то ответить и набрала воздуха, как из тени возле ограды вышли две темные фигуры и направились в нашу сторону. «Беги», — сказал я. «Саш, ты чего? Беги и не оглядывайся», — настаивал я. «Саш, тут...» Я резко обернулся. С другой стороны парковки приближались еще две фигуры. «Блин, значит, нельзя Мирославе бежать». Сердце пропустило удар и ринулось в галоп, а время будто растянулось. Я вдохнул и выдохнул, успокаивая дыхание и настраиваясь на бой. Возможный вариант избежать схватки – скрыться на машине. Сбить шлагбаум, если другого выхода не будет. Не мешкая больше, я крикнул «Бежим!», после чего подхватил Мирославу и за пару секунд дотащил до «Жигуленка». Слишком медленно. Первая парочка уже приблизилась вплотную. Почему они не стреляют? Проще просто порешить меня здесь. Хотят похитить, чтобы заняться этим вопросом в другом месте? Хорошо, если так. Значит, у Мирославы есть шанс уцелеть. Они в масках. Значит, точно у свидетеля есть шанс. Однако же я тоже не собирался сдаваться так просто. «Ребят, я не хочу», – начал я, но потом, не договаривая, рванул к ним, как только они приблизились на достаточное расстояние. Первого я вырубил ударом в точку возле основания шеи. Не смертельно, но голова пару дней у него поболит. Хотел достать сразу до второго, но не получилось. Он отреагировал мгновенно. Подготовленный оказался. К тому же на его стороне преимущество в мышечной массе. Пришлось хитрить. Он решил, что поединок пошел по стандартному сценарию и уже готовился реализовать свое преимущество, но тут я перешел в партер, прыгнув ему под ноги. Потеряв контакт с землей, на пару мгновений он стал беспомощным, и я воспользовался этим, коснувшись точки у основания черепа. С оставшейся парой у меня не было преимущества внезапности. Боевики уже поняли, что перед ними непростой противник, собрались и сделали меня как котенка. Я только и успел одну атаку провести, как меня отправили в нокаут ударом в правую скулу.